Глава 8. Проморгавшись после вспышки, я села, поморщившись от ноющей боли между ног. Свет вокруг никуда не делся. Он уже не так бил в глаза, оказавшись привычным родным солнцем. А над головой обнаружилось небо, ярко-голубое, с редкими перистыми облачками, спешившими куда-то с подхватившим их ветром. Обнаженную кожу захолодило набежавшим порывом, и я поспешно закуталась в покрывало, воззрившись на Элгара с не меньшим ужасом. «Где мы?» — рявкнул он, перекрывая мой тихий аналогичный вопрос. «Понятия не имею». Пожала я плечами с абсолютной уверенностью, поскольку действительно не знала. Каменные стены, возвышавшиеся по обеим сторонам, походили на узкий переулок. Высоко над нашими головами виднелись торчащие подоконники. С них свешивалась зелень каких-то растений. А раз так, значит, кровать каким-то непостижимым образом переместилась из подземелий демонов... Куда? Неужели домой? На мгновение горло перехватило необоснованной, но ослепляющей надеждой. Вдруг мне удалось каким-то образом вернуться в родной мир? Элгар огляделся, по-звериному принюхался, и его лицо исказилось гримасой ненависти. «Обмануть меня вздумала!» Прошипел он, больно хватая меня за руку и сдергивая с кровати. Крупные булыжники мостовой впились в ступни, но жалеть и подхватывать в объятия меня никто не спешил. «Притворилась девственницей, заполучила мою силу и пыталась сбежать?» «Ничего я такого не делала!» Выпалила я, ликую про себя. Нет, продуманного плана, как это вообразил полудемон, у меня, конечно же, не было. Но стечение обстоятельств, если мы на самом деле вырвались из подземелья, просто шикарное. «Врёшь!» — рыкнул Элгар, притягивая меня к себе, так что я с трудом удержала на себе покрывало. «Я чувствую твой восторг! Значит, план удался!» «Чувствует эмоции? Ничего себе!» Но размышлять, какими еще талантами обладает похитивший меня король, было некогда. От только что нежно ласкавшего меня мужчины не осталось и следа. Сейчас в его глазах плескалась откровенная ненависть. Что еще обиднее, я вообще-то ничего специально не продумывала. Оно само получилось. «Конечно, я в восторге!» Стараясь говорить спокойно и мирно, ответила я. «Свернет ведь шею в порыве ярости. Доказывай ему потом, что ты не верблюд. Я солнца не видела месяц. Или сколько я там просидела у вас?» «Еще дольше не увидишь», — процедил Элгар, обхватывая меня за талию, при этом до боли выворачивая руку, которую так и не отпустил. «Мы возвращаемся. Немедленно!» Я пыталась вырваться, но поняла, что скорее сломаю кость, чем освобожусь. Король тем временем повел свободной ладонью в воздухе, рисуя невидимые символы, прикрыл глаза. И разразился проклятиями. Я не понимала и половины местной игры слов, разве что предлоги, но старательно запоминала. Вдруг пригодится. «Что-то случилось?» Пискнула я, привставая на цыпочки, чтобы облегчить давление на запястье. Того и гляди хрустнет. Элгар взглянул на меня волком, но хватку чуть ослабил. Однако совсем не отпустил. «Моя магия еще не восстановилась», — пробурчал он. «Ты постаралась на славу. Ничего, сейчас разберемся. Он выпустил меня буквально на мгновение и обмотал вокруг пояса простыню, сдернув ее с кровати. Балдахин куда-то подевался. С нами переместился лишь матрас и несколько подушек, так что выбор одежды был невелик. Я успела сделать один шаг туда, где заканчивались стены, и ярко сияло полуденное солнце, мешая разглядеть, что же там дальше. Как на моем запястье вновь стальной хваткой сомкнулись пальцы. «Не так быстро, дорогое сердце!» — оскалился Элгар. «Не знаю, как ты провернула этот фокус с девственностью, но я тебя теперь не отпущу. Мои воины заждались шанса поделиться с тобой силами». По спине пробежал озноб. Стало понятно, что как только мы вернемся в подземелье, будь мне игрушкой тех страшных рогатых. И вряд ли они будут так нежны и осторожны, как их король. Элгар выдернул меня из переулка, куда мы с ним перенеслись, и поволок за собой, не обращая внимания на мое шипение и ругательство. Куда менее цветастые, чем у него, но не менее искренние. Скакать босиком по неровной брусчатке — то еще удовольствие. День был в разгаре, на бульваре то и дело нам попадались пешеходы, но никто из них не обращал на нас ни малейшего внимания, словно парочка, облаченная в одни простыни, привычное для них зрелище. «Нас не видят?» — предположила я, когда солидный джентльмен с тростью и в шляпе чуть не врезался в короля. Элгару пришлось посторониться и пропустить мужчину. «Да, я трачу на нашу маскировку последние силы. Спасибо, что хоть что-то вернула». Издевательски поблагодарил меня он. Я прикусила губу, интенсивно размышляя. Поначалу я не звала на помощь, не будучи уверенной, друзья вокруг или враги. Раз уж никто не реагировал на то, как хрупкую девушку волокут по улице, то и помощи ждать не стоит. Теперь стало понятно, что шансы есть. Главное — суметь вывернуться из железной хватки короля. И занять его чем-нибудь, чтобы он не бросился за мной в погоню. Хорошо бы наткнуться на полицейских или военных. Возможно, они бы сумели отвлечь Элгара. Как назло, никого в униформе видно не было. «Куда мы идем?» — поинтересовалась я, заметив, что король то и дело сбавляет ход, особенно когда мы минуем перекрестки. Проверяет направление или просто боится с кем-нибудь столкнуться? Элгар молчал. Я уже было решила, что он меня проигнорирует. Наконец он неохотно пробурчал. «Здесь недалеко живет мой агент. Он тоже портальщик. Переправит нас домой». «Домой? Кому как? Я не собиралась ждать, когда меня вновь запихнут под землю. Пусть мне это будет стоить сломанной руки, обратно не вернусь». Я еще активнее завертела головой. Как назло, мы шли по спальному району, сплошь домики с палисадниками, ни одного торгового центра или полицейского участка. Судя по одежде местных, до торгового центра им еще лет 50, если не 100. Но хоть рыночная площадь, что-нибудь оживленное, где можно вывернуться и затеряться. «Нам сюда», — неожиданно сообщил Элгар, сворачивая к одному из домиков. «Сейчас или никогда?» Извернувшись, я укусила короля за руку. Со всей дури сжала челюсти, аж почувствовала металлический привкус крови во рту. То ли мой собственный зуб хрустнул, то ли чужая кость под ним. От неожиданности полудемон ослабил хватку. Я вырвалась из его руки и припустила по улице, вопя во все горло. «Помогите! Демоны!» Рассчитывая на то, что раз Элгар прятался от местных, значит, про демонов они слышали и попытались бы его задержать. Или, как минимум, испугались бы. Поди в нашем мире, выйди кто на улицу с рогами и в одной простыне, его тоже попытались бы задержать и угомонить. Или хотя бы поинтересовались, в здравом он уме или косплейщик. Далеко я не убежала. Уткнулась лицом в широкую грудь, затянутую в жесткую жилетку со множеством ремней. Один из них оцарапал мне щеку. Но слезы навернулись не из-за полоснувшей боли, а из-за тщетности моей попытки побега. Сейчас меня свернут в баранку и отправят обратно к демонам. Мои предплечья обхватили руки в перчатках, и мужской голос над духом произнес: «Тише вы, чего раскричались? Всю засаду нам попортите. Успокойтесь, в том доме ничего страшного нет. Вам показалось». Откуда только взялась на мою голову? От шока способность соображать ускорилась в разы. То есть незнакомец решил, что я заглянула в окна дома, увидела там что-то и бросилась бежать? А то, что я возникла из воздуха, его не удивило? Плевать. Главное, что не пытается сразу отдать обратно демону. За это все простить можно. А если еще и защитить попробует? «Вы не понимаете!» Горячечно зашептала я, косясь в сторону Элгара. Он стоял на крыльце, презрительно кривя рот, но смотрел он не на меня, а на того, кто держал меня практически в объятиях. «Меня туда привел демон. Он отвел всем глаза, так что нас никто не видел. Он там и сейчас стоит, на крыльце!» На месте моего спасителя я бы себе не поверила. Произнесённое вслух, звучало это все как натуральный бред сивой кобылы. Однако мужчина неожиданно принял все всерьез, даже очень. Напружинился, отодвинул меня в сторону, шевельнул пальцами, творя какое-то заклинание. В его ладони материализовался темный, исходящий дымком кнут, которым он с размаху стегнул по крыльцу. Только вот Элгара там уже не было. В последний момент король успел увернуться, скатываясь в траву. Это его и подвело. Прямые стебли тут же выдали стоящего на них увесистого демона. Ступать невесомо он еще не научился. Мой спаситель стегнул воздух снова, в этот раз попал. Элгар поймал дымную полосу на руку, намотал как тряпку, и между ними двоими воздух буквально заискрил. «Дэй Кентигерн!» С долей уважения произнес король. Вроде поздоровался. «Ваше Величество!» Вопреки формулировке, в голосе этого самого Дэя благоговения не было ни на грамм, скорее презрение. «Мы уж заждались». «Засады, значит», — вздохнул Элгар. «Прискорбно». Стряхнул с себя туманную ленту и пропал. Только что стоял тут, у крыльца, и вдруг исчез. Я поняла теперь, как это выглядит со стороны. Взгляд упорно уходил в сторону от того места, где был полудемон. Отвод зрения — буквально. Я вцепилась в рукав в тонкой рубашке, да и мертвой хваткой. Оторвать меня можно было бы только с тканью, и то вряд ли. Если Элгар вздумает забрать меня с собой, буду орать. Время шло, и никаких попыток меня захватить король не предпринимал. Кнут моего спасителя со свистом рассекал воздух в поисках пропавшего противника, но весь его урожай — пара листиков с соседнего дерева. Не в счет. «Ушел?» — выдохнула я, нервно оглядываясь по сторонам. «Похоже на то», — прошипел, сматывая необычное оружие, неожиданный заступник, и повернулся ко мне. «Ты с ним?» «Нет!» — возмутилась я, потом подумала и исправилась. «То есть, да, в смысле, он меня силой притащил, и я не хотела!» «Пойдем». Спаситель, оказавшийся худощавым, высоким, с сероватой кожей и ослепительно-синими волосами красавцем лет 30, не больше, ухватил меня за руку. «Ту же самую». «Да сговорились они, что ли?» Разумеется, я вскрикнула от боли. На запястье уже наливались синими, безобразными пятнами синяки. Лицо мужчины дрогнуло и снова закаменело. Но запястье повыше, незатравмированную часть, все же перехватил.